Не отстанет. Теперь тем более. С ними в храм? Но разве что по-быстрому. Храм изнутри медленно реставрировался. Но очень уж медленно. Да, я и сам не ахти. Смотри-ка. Он не крестится, — язвил Кир. Рука не поднимается. Видно, камень в ней держит, — кротко произнес Петр. Ну, — произнес я, — выходим. Не нравится ему. Дождь разошелся, летел какими-то порывами, словно это он сам рыдал. Ладно. «Садись!» — Петр отомкнул машину. «Отвезу давай!» «Надо тебе отдохнуть! Завтра будет круто!» «В этом я не уверен. Мы с трудом ехали по серпантину. Вода шла вниз метровым слоем вперемешку с грязью. Видно, склон, бля, размыло. Яростно двигая рычагами, бормотал Петро. Ну, удружил. Не меня ли он имел в виду? Было неясно. Парк переходного периода смыло начисто. С трудом доплыли, как подводная лодка, до родной базы. Ворота с трудом открылись. Вода вся ушла, грязь густела. Все духовное возрождение залило грязью, даже наш офис, компьютеры и телефоны, словно из глиняного века. Ретранслятор на склоне сдуло, он валялся, как опрокинутый треножник. Тарелушки с него раскатились. Видимо, это означало «хватит». Радостный МБЧ бегал по офису, голый, покрытый засыхающей глиной. «Во! В жилу!» — радостно вопил он, шлепая себя по голому пузику. «Грязь-то лечебная! Во! Сила!» Шлепок, брызги во все стороны. «Мы тут такое устроим!» Он обмазывал себя всего грязью, даже из остатков волос соорудил рожки. «Ты с нами, надеюсь?» «Не знаю». «Ты молоток», — пихнул меня грязной ладошкой. «Так и держи. Никому не поддавайся». «Я, наоборот, вроде бы всем поддался». «Вот за это мы и любим тебя», — произнес он строго и стал звонить кому-то по глиняному телефону. «Приезжай быстро, ты понял? Не пожалеешь, говорю». Я тоже почувствовал себя гордым. Как правильно говорил великий Мичурин, мы не можем ждать милости от природы. Взять их у нее — наша задача. Взяли. Вот он, ужас победы. Петр убыл на глиняной машине, и я поспешил воспользоваться неожиданной свободой, подошел к своему окну. Светелка занята, вероятно. «Эй!» — крикнул я неуверенно. Выглянул голый, по крайней мере, по пояс точно, жос. «А? Чего там делаете?» «А?» — ответил жос вяло. «Половой акт ведем». «А? Ну, тогда хорошо». «Чего хорошего-то?» — жос зевнул. «Сейчас спустимся». Они с Соней, оба явно чем-то недовольные, спустились. «Ну, — сказал я, — может быть, больше не увидимся». «Ушел-таки, сволочь!» — улыбнулась Соня. «Иди отсюда!» — сурово рявкнул жос. — Нет, это ты иди, — пихнула его Соня. — Мне еще все это безобразие, — обвела все взглядом.